Голубой светофор. Однажды со светофором, который висит на соборной площади в Милане, произошло что-то странное. Все огни его вдруг окрасились голубым цветом, и люди не знали, что делать — переходить улицу или не переходить, идти или стоять. Все глаза светофора излучали голубой свет. Во все стороны только голубой свет. Таким голубым никогда не было даже неба над Миланом. Пешеходы недоумевали. Как быть? Автомобилисты яростно сигналили. Мотоциклисты громко рычали своими мотоциклами. А самые важные и толстые прохожие сердито кричали светофору: «Вы что, не знаете, кто я такой?» А старики обменивались шутками, а шутники — остротами. «Зеленый цвет? Зелень съели богачи. Им, должно быть, понадобилась лишняя вилла за городом. А красный? Он весь ушел на то, чтобы подкрасить рыбок, что плавают в бассейне у фонтана. А с желтым знаете, что сделали? Чур только секрет. Его подлили в оливковое масло». Наконец появился регулировщик. Стал посреди перекрестка и наладил движение. Другой регулировщик подошел к распределительному щиту и отключил светофор, чтобы починить его. Светофор последний раз сверкнул своими голубыми очами и успел подумать. «Бедняги, а ведь я дал им сигнал, путь в небо свободен. Если бы они поняли меня, то все могли бы теперь свободно летать». А может быть, они и поняли, да у них просто не хватило смелости.